«Да нет, голубчик, все хорошо», — заверила она внука с мимолетной улыбкой. Вдруг заметил озабоченность в детских глазах. Она раскрыла свою вечернюю бисерную сумочку, достала из нее что-то завернутое в серебряную бумагу и дала ему. «На, Максим, это твои карманные деньги на пятницу». «Спасибо, бабушка, большое спасибо». Он развернул серебряную бумажку. Глазки его вспыхнули от радости. 4 марки. И его баба теперь всякий раз давала ему по 4. В прошлом году он получал по 3. В будущем она будет давать по 5. Она ему уже пообещала. По 1 марке за каждый год ее жизни со дня рождения. Он наклонился к ней, поцеловал в щеку и счастливо улыбнулся, опустил деньги в карман и побренчал ими, довольный их звоном. Открылась дверь. Максим обернулся и увидел стоявшего в дверях отца. Он подлетел к нему со счастливым воплем. «Папа! Папа!» Отец взял его под мышки, подбросил в воздух, поймал, расцеловал и, держа сынишку на руках, прошел на середину комнаты. «Добрый вечер, мать!» — сказал Зигмунд. «Добрый вечер, Зиги!» Отозвалась она на приветствие, устремив вверх на сына ясный взгляд, таких же синих, как у него глаз. Он был ее младший сын, 3-й по счету. Оба его старших брата погибли более 20 лет назад в окопах на Сомме в мировую войну. 2 сыновей пожертвовала она Фатерланду. Зигмунд посадил Максима на диван и подошел к матери, чтобы поцеловать ее перед тем, как устроиться рядом с сынишкой. «Как я понял из слова Урсулы, — заговорил он, — Хади сегодня вечером к нам не приедет. Ей не здоровится. Надеюсь, ничего серьезного?» Его темная бровь приподнялась. «Она немного простыла, Зиги, только всего», — вздохнула фрау Вестхайм. «В последнее время у Хади постоянно что-то не слава Богу. Я уверена, что девочка чувствовала бы себя лучше, живи она в более теплом климате». «Мы бы все не прочь», — проворчал Зигмунд и продолжал. «Она стала неважно выглядеть с тех пор, как отказала Паулю». «Да, это верно», — согласилась фрау Вестхайм и вперила отсутствующий взгляд в огонь камина. Наблюдая за ней, Максим думал, отчего баба такая грустная. Он взглянул на отца, на своего замечательного, обожаемого папу, и улыбнулся ему. Зигмунд посмотрел на сияющее личко и улыбнулся в ответ. «Ты помнишь, — обратился он к сыну, — что я тебе сказал в прошлую пятницу вечером? Когда я говорил тебе про принципы, которые мне хотелось, чтобы у тебя были, когда ты вырастешь, станешь большим мальчиком, когда станешь мужчиной? Да, папа, ты сказал, что настоящий мужчина — никогда не говорит неправду». «Правильно, Максим, но сейчас, боюсь, я вынужден внести коррективы в это правило». «Ага», — Максим был удивлен. Он не был уверен, что понимает смысл слова «корректив», но ему не хотелось в этом признаться, и потому он промолчал. «По-моему, тебе непонятно, что такое коррективы, я прав?» — предположил Зигмунд, словно прочитав мысли сына. «Да». Зигмунд ласково взял руку ребенка в свою. «Так я и думал. Это означает поправку или замену. Я хочу исправить то, что сказал тебе на прошлой неделе, изменить мое мнение. Я считаю, что настоящему мужчине вполне прилично говорить неправду в том случае, если это вопрос жизни и смерти, если это спасет ему жизнь или жизни других людей, разумеется». Максим кивнул. «Ты меня понимаешь?» «Наверное, понимаю, папа». «Очень хорошо, Максим. Ты умница. Я это знаю. Ты быстро все запоминаешь. А теперь я хочу сказать тебе кое-что еще. Настоящий мужчина должен быть храбрым, честным и благородным. Если ему суждено стать великой личностью, я хочу, чтобы ты, подрастая, помнил об этом.